Глава 33. Лера. Все происходило очень быстро. Тело Дейна, страх, Дебра с ее причитаниями и искрящейся золотой магией, а после целитель, которого она привела. Все та же золотая магия, но свет был ярче. Целитель помог перетащить Дейна в спальню. Благо он оказался рослый и сильный мужчина. Вдвоем с Деброй мы бы его никогда не подняли. Дейн живой, это самое главное. Я не знала, насколько медицина этого мира продвинутая, меня тоже осматривали целители, но я толком ничего не запомнила от шока. Предел магии в этой сфере был для меня неизвестен. Здесь все держалось не на привычных пилюлях и капельницах, а на волшебстве. Был бы Дейн обычным человеком, он бы уже умер. Он бы точно замерз насмерть. Это еще раз подтверждало, как сильно мне повезло, что Валерий обладала хорошим потенциалом. Сложно ли расставаться с тем, чего у тебя никогда не было? Когда Дебра пыталась откачать Дейна и клялась в любви, на время я подумала, что она не так уж и плоха. Но потом она сделала то же самое, что сделал мой бывший. Она бросила его умирать. Одного. Магия – ценный ресурс этого мира. Она как дар, и по словам целителя, она помогает не только в быту, но и со здоровьем. И даже дарила долгую жизнь. Подумать только. Уверена, от такого подарка не отказался бы никто. Даже в нашем мире. Дебра очень испугалась, что может лишиться магии. И я могла бы ее понять. Могла, если бы разговор не шел о жизни и смерти. Если бы не Дейн, который находился в шаге от того, чтобы уйти. Где же она, любовь? И существует ли она вообще? Ну или хотя бы благородство, доброта, привязанность? Все это я пыталась углядеть в Дебре, но личина любящей невесты спала, обнажая ее настоящую. А вот я, бросив взгляд на Дейна, резко осознала, что прожила без магии жизнь и проживу еще одну. Для меня казалось немыслимым, что вместо спасения Дейна я оставлю себе магию. Это же человек, живой человек. Да ну ее, эту магию! Чтобы разорвать связку, нужно произнести «разрываю магическую связь». «Вы можете прервать процесс передачи магии в любой момент», — сказал целитель. Он посмотрел на меня, словно последний раз дал подумать. «Хорошо», — без сомнения ответила я. Тогда целитель начал проводить обряд. Я почувствовала, как что-то острое кольнуло меня в самое сердце, и сила стала перетекать Дейну. Голова начала кружиться, и появилась тошнота. «Вы не должны отходить от него далеко. Сегодняшняя ночь будет самой тяжелой для вас обоих. Если станет слишком плохо, разорвите связь», — добавил целитель и замолчал. Я снова кивнула. Сложно описать, на что это похоже. Наверное, на переливание крови, но куда более неприятное. Тягучее чувство, несущее за собой слабость и боль. Дейна забила в лихорадке, и я чувствовала все это, словно сама проходила весь этот процесс. «Я приеду завтра. Внимательно следите за его состоянием. Если он умрет, разорвать связь нужно как можно быстрее», — сказал целитель перед уходом, и я опять кивнула, потому что сил даже на ответ не было. «Умрет. Какое страшное слово!» После того, как целитель ушел, мы остались вдвоем. Я все еще держала лорда за руку и старалась переключиться на любые мысли, кроме смерти и боли. Дэн тяжело дышал, он хрипел, это пугало, и одновременно отдавалось моих легких. Все, что он переносил, я частично переносила с ним. «Не смей умирать, Дейн Райс», — жестко сказала я, стиснув зубы. «Мужчины готовы на все, что угодно. Главное, не убирать беспорядок. Но я тебя из того света достану с мусором, ведь я даже не знаю, куда его нести». Пошутила я сама с собой. «Никогда нельзя унывать. Никогда. Особенно в тяжелых ситуациях». Дэйн вздохнул, я начала мерзнуть. Видно, лихорадку нам тоже придется разделить на двоих. Легла рядом с лордом и перетянула на себя кусочек одеяла, чтобы оно укрывало нас обоих. Мои зубы начали бить друг об друга. От этого леденящего холода я сильно зажмурилась, стараясь хоть как-то справиться с этим. «Отпусти меня!» – раздалось неожиданно шепотом. Я открыла глаза и столкнулась с взглядом Дэйна, такой бледный, измученный, с пересохшими губами. Я выдохнула. «Живой!» Открыл глаза. «Все не зря!» В этот момент я почувствовала новый отток силы и четко осознала, что у нас общие не только болезнь, но и эмоции. Словно я отголоском передала ему радость, поймав в ответ удивление. «Почему ты рада?» – прошептал он. «Почему ты держишь меня, когда можешь разорвать связь и получить все наследство себе?» «Жизнь – самое ценное, что есть», – искренне сказала я. «За нее нужно держаться, Дэйн, и ты не унывай, держись. Нельзя сдаваться». Дэйн напряженно вздохнул, я почувствовала, как сильно ему больно. А еще я чувствовала, словно кокон из тьмы окутывает его и тянет туда, откуда больше нельзя вернуться. «Ты когда-нибудь слышал притчу о лягушках и сметане?» «Нет», – выдохнул он. Ответ был очевиден. Вряд ли в этом мире слышали эту притчу, а значит, нужно исправлять. Две лягушки упали в сметану. Они обе были в безвыходном положении. Одна лягушка не стала бороться. Она сдалась и утонула. А вторая не сдавалась. Она пыталась выпрыгнуть из горшка и благодаря этому взбила лапками из сметаны кусок масла, а после встала на него и выпрыгнула из горшка. Дэйн молчал, но я чувствовала какие-то странные эмоции. «Никогда нельзя сдаваться», – озвучила я свой главный девиз. В комнате повисла тишина. Я даже подумала, что Дэйн уснул. «Ты напомнила мне Амалию», – неожиданно прохрипел лорд. «Амалию? Содержанку отца и в дальнейшем его жену». Дэйн замолчал, а я не знала, уместно ли будет задавать вопросы, особенно когда он в таком состоянии. Может, он и вовсе бредит. «У нас была дружная семья до смерти мамы. После ее ухода из жизни отец начал заводить разного рода содержанок. Все они, как на подбор, были наглыми, эгоистичными и злыми. Они плохо обращались с прислугой, лживо улыбались нам с Питером, а сами рассказывали отцу, какие прекрасные есть частные интернаты подальше от дома. Но все они были пустышками. Отец менял одну на другую, пока не встретил Амалию». Дэйн вздохнул, он испытывал тяжелые чувства вперемешку с физической болью. «Амалия была очень красивой, Валерия. Не нашлось бы ни одного мужчины, который бы отрицал это. И вместе с тем она была хитрой. Не знаю, как она одурачила отца, но он сделал ей предложение. Спустя столько лет и женщин отец решил жениться. А после свадьбы не прошло и 3 месяцев, как он заболел». Дэйн замолчал и вздохнул с хрипом. Я почувствовала, что его пальцы также слегка сжали мою ладонь. «Амалия стала полноправной хозяйкой из-за болезни отца и отправила нас с Питером в закрытые интернаты, в разные. Это можно было назвать одной из главных подлостей с ее стороны. Ведь после такой разлуки мы с Питером так и не стали близки, как раньше. Конечно, мы пытались бунтовать, но все было бессмысленно. а через какое-то время нам сообщили о его смерти. Мы даже не попрощались с отцом. Мне очень жаль». Дэйн снова вздохнул, сморщился, а после продолжил рассказ. «Мы приехали на раздел имущества. Амалия ожидала, что получит все наследство. Как она убивалась об отце, пела ему дифирамбы, ровно до того момента, как наш поверенный не сообщил, что отец успел составить завещание. В тот момент ее лицо так вытянулось, а когда Дилан озвучил, что все состояние будет делиться только между мной и Питером, она устроила настоящий скандал. Тогда-то Амалия и показала себя настоящую, истеричную, злобную, жадную и, возможно, отравившую нашего отца. Но никто не стал разбираться. Его смерть списали на сердце». Я внимательно слушала Дэйна и его эмоции. Теперь он стал для меня намного понятнее, чем раньше. Отсюда его подозрение к Валерии и такая жгучая ненависть. Да и чуйка Дэйна не подводила, ведь я нашла странные бутыльки и шкатулку в комнате Валерии. Шкатулку так и не смогла открыть, поэтому спрятала ее вместе с бутыльками под половицей. А вдруг именно в них был яд? Да и Файн, который с порога заявил, что знает о моей виновности, не говорил в пользу бывшей владелицы этого тела. Да, Валерия однозначно была замешана в смерти Питера. Ей было что скрывать. Дэйн не зря ее ненавидел. Вот только я не Валерия. «Меня ничего не держит в этом мире», — сухо сказал он. «У меня не осталось никого из близких». Да, я понимала его, хотя у меня в этом мире была девочка. Казалось, еще совсем недавно я не знала ее совсем, а теперь она стала самым главным моим смыслом в этом мире. «У тебя еще будут близкие, Дэйн Райс. Поверь, я знаю, о чем говорю. Иногда может показаться, что все потеряно, а потом встретишь ее». Стараясь звучать как можно оптимистичнее, ответила я. Хотя голос был уставшим, и я чувствовала, что безумно хочу спать. «Софи, я совсем не знаю тебя, но сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти». «Просто выживи сегодня. А то с кем я буду ругаться? Без тебя этот дом опустеет». Дэйн ничего не ответил. Наверное, уснул. Я прислушалась к ровному дыханию и отметила, что Дэйна больше ничего не тянет. Кокон исчез. Только после этого позволила себе тоже расслабиться. Нужно набраться сил, а сон – лучшее лекарство от всех болезней».